Дядюшка Цинь замялся и, поощряемый неотвратимыми Ну, признался, что к магам сей экспонат не носил. Почему, не смог вразумительно объяснить. Видать, у мага поставщик и попятил, и теперь уважаемый торговец раритетами опасался нарваться на прежнего хозяина сувенира или на знакомого прежнего хозяина. «Ну, раз не продается, — окончательно обнаглела Ольга, — да подарите. Все равно просто так валяется. А я вам чего-нибудь опознаю». «Обалдела! — ужаснулся Жак. — А если оживет и укусит?» «Я не боюсь мелких грызунов». «Так и быть, — сдался дядюшка Цинь, — за 100 отдам, но только при условии никому не показывать. За 100 золотых? Да ну, она больше 10 не стоит. Тем более, что еще и прятать его от людей — хлопоты одни». Ядовитого грызуна, да еще и краденого, которого никому нельзя показывать за 100 золотых, нехай он вам облезет, дядюшка Цинь, и вы с ним за компанию. Но ведь он такой милый. А толку с того, если его придется держать в сундуке? Не отвлекайся, — напомнил Жак, — ты что-то еще брать будешь? Да нет, куда еще? И так на 1000 с лишним набрали. На 1000? Да нет, 900 стартовая цена. А минус скидки, да минус твоя консультация, больше 400, оно все не потянет. «Да вы меня разорить хотите!» — с очень искренним ужасом вскричал хозяин лавки и схватил счеты. «Со скидкой 2% и минус консультация 10 золотых, так и быть, для ровного счета 870. 2%? Вы обещали 12. Да знаете ли вы, сколько с меня дерут эти переселенцы? Особенно Ольга, учитывая ее образование и положение при дворе». 10 за консультацию? Ей, да она меньше, чем за 150 и смотреть не станет. А вам уже авансом опознали медаль и зажигалку. Оптом дешевле, — добавила Ольга. Вот про эти 3 вещички могу еще рассказать, если вас интересует. Оптом по 100, — тут же подхватил Жак. Зажигалка не считается, — возразил почтенный Цинь, опять клацая счетами. Я ее вам отдаю. 800 и ни монетой меньше. С описанием этих 3 предметов 500. Торговля затянулась надолго, и Ольге скоро наскучили бесконечные трехзначные числа, рекламные трели продавца и обоюдные жалобы на крайнюю бедность. Последовав примеру Зинь, она побрела по лавке, рассматривая витрины, и совершенно неожиданно наткнулась на полочку с относительно недорогими товарами. Как объяснил прискакавший на зов хозяин, уцененные товары – представляли собой магические артефакты с изъянами, то есть возвращенные покупателями из-за различных неисправностей или экспериментальные образцы, толком недоделанные. Ольга изучила ассортимент повнимательнее и решила, что колечко со встроенным телепортом за 700 золотых – это именно то, что ей надо. Дядюшка Цинь минут 10 заливался соловьем, расписывая уникальность и неповторимость единственного в мире телепортирующего артефакта, после чего кратенько добавил, что изобретателю, к сожалению, не удалось довести свое творение до ума, и в нем имеются некоторые дефекты. Во-первых, надо каждый раз носить к магу заряжать, а во-вторых, полностью отсутствует настройка. То есть телепорт работает, можно не сомневаться, проверено с гарантией. Но задать точку прибытия невозможно в принципе. Словом, игрушка для рисковых людей. Ольга рассудила, что Кира как раз из рисковых, а также, что в ситуации, подобной недавнему знакомству с Горбатым, сгодился бы и такой вот телепорт, куда глаза глядят, и решительно заявила, что возьмет колечко, если ей уступят его по бартеру за консультации. Жак тихо взвыл, и торговля началась сначала. В результате они приобрели колечко, рогульки, кубик и зажигалку за символическую цену в 200 золотых. Ольга добросовестно описала все, что нашла знакомого в лавке, включая фрагмент рунных доспехов. А перед самым прощанием дядюшка Цинь все-таки расщедрился и добавил к прочим покупкам приглянувшегося покупательницы зверька за счет заведения. Знала бы Ольга, во что выльется ее любовь к животным, 10 раз бы подумала, прежде чем тащить домой незнакомого грызуна, да еще ядовитого и у мага краденого. Всю дорогу Жак ныл, что они продешевели и что можно было еще 100 выторговать, если бы его не торопили. Но Ольга напомнила, что ему, бездельнику, некуда время девать, а у нее еще платье и прическа не готовы. Именно этими важнейшими проблемами она и занялась, примчавшись домой и поспешно сунув свое приобретение на полку. Зверек стоял столбиком и удивленно пялился немигающими глазками-бусинками на новую хозяйку, которая с руганью и стонами рылась в шкафу. Золотая луна благополучно перевалила за середину. Вся живность Вийонского леса, включая семерку героев, чувствовала приближение осени. Особенно остро чувствовал его юный Роберто Льямос, на которого легли основные заботы по сбору урожая. Гном и маг постоянно пропадали в городе на заработках, лучник в лесу на охоте, Жюстин была занята своим домашним лазаретом, а все прочие взрослые до сих пор оставались нетрудоспособными. Мальчишка день-деньской копошился в огороде, страшно недовольный тем, что его не берут на охоту, но понимающий, что возражений никто не станет слушать. Две предыдущие недели ему хоть немного одной рукой помогал Савелий, но с наступлением полнолуния хромой волк стал передвигаться с большим трудом и на улицу выползал только погреться на солнышке или повыть на луну. Кантор осени не чувствовал. Его ощущения были заняты более простыми и материальными явлениями. Жюстин не обманула. Чувствительность и подвижность правой стороны постепенно, но неуклонно возвращались. Он уже мог немного опереться на больную ногу и ежедневно до изнеможения ходил вокруг дома, с нетерпением дожидаясь дня, когда сможет бегать, как привык. Каждый день пробовал на прочность руку, проверяя, когда она начнет выдерживать вес тела, чтобы можно было хоть раз, хоть символически отжаться от пола и почувствовать себя полноценным человеком. Как бедная сиротка из сказки, перебирал по зернышку смесь нескольких круп, тренируя глаз и мышцы кисти. Последние несколько дней зернышки не приходилось ловить, как расползающихся тараканов, и Кантор с радостью и азартом ученика готовился к новому усложненному упражнению — письму и рисованию. Разговаривал он уже вполне разборчиво, сведенные мышцы лица расслабились и заработали нормально, только иногда еще непроизвольно подергивались. Ничего похожего на припадки, которых опасалась целительница, пока не случалось. Зато приступы головной боли повторялись через день с непонятным постоянством, несмотря на все ее старания. Кантор не особенно переживал. Успев мысленно себя похоронить и затем вернувшись к жизни, он слишком радовался этому чудесному процессу и посвящал ему все свое время и внимание. А боль, что ж, не в первый раз, бывало и хуже. Со временем не только тело, но и мысли постепенно приходили в порядок. И как раз во второй половине золотой луны, когда и целительница, и ее пациенты убедились в реальности своих надежд и поняли, что выздоровление — только вопрос времени, Кантор впервые серьезно задумался о вещах более абстрактных, чем ловля шустрых зернышек на блюдце. Пристальнее понаблюдав за Жюстин, он окончательно убедился, что милая монахиня, принесшая обет целомудрия, влюблена в своего полуживого пациента, как девчонка. После случайного приема, невольно открыв тайну сероглазой целительницы, Кантор еще несколько раз замечал ее взгляд, непроизвольное движение пальцев в своих волосах, а один раз даже эмпатически поймал столь откровенное желание, что сам потом полночи не мог уснуть. Пожалуй, влюблена как девчонка было бы не совсем удачным определением. Чувства сестры Жюстин более походили на любовь взрослой, зрелой женщины, точно знающей, чего она хочет от мужчины, и совсем не подобали смиренной монахине. Кантор напрасно уверял себя, что бояться нечего, что глупо было бы ожидать каких-то любовных подвигов от больного, едва способного передвигаться. Страх не уходил. Кантор напоминал себе, что он полностью в своем уме, способен контролировать свои поступки, и даже самая пылкая страсть уже давно не застилает ему разум, как это бывало в бурной юности. Страх не отступал. Кантор взывал к собственному рассудку и памяти, вспоминал, что хорошенькая ладная монахиня нравилась ему еще в те времена, когда он брал уроки фехтования у мастера Льямоса. Но если даже тогда юный Аболтус не посягал на чужой обет, то почему вдруг сейчас что-то должно случиться? Страх не слушал никаких доводов. Неужели это действительно судьба — приносить несчастье женщинам, которые его любят? Ведь меньше луны прошло с тех пор, как он расстался с Ольгой, и вот, пожалуйста, новая жертва. Вот и не верь после этого в судьбу, в проклятие, в сердитых богов и прочие вещи, в которых многие сомневаются. Много размышлял Кантор и о семейном сборище в лабиринте, коему оказался свидетелем. С одной стороны, несколько неприятно было осознавать себя сыном самозванца и обманщика. Мысль о том, что папа мог оказаться еще и шпионом, Кантор упорно гнал прочь. С другой стороны, настоящие папины родственники, это развеселая семейка полоумных магов, ему очень приглянулись. Было бы неплохо как-то свести с ними знакомство в реальном мире, а не в лабиринте. Помимо того, что они просто симпатичные и приятные люди, эти могущественные господа могли бы, наконец, объяснить ему природу странной силы, которой обладает вся семья, и, может быть, даже чему-то полезному научить. Полноценным магом он вряд ли станет, поздновато начинать в таком возрасте, но любые знания будут полезны. Никаких практических способов осуществить свою идею Кантор пока не видел. Родственники, скорее всего, обитали на тех самых загадочных островах, о которых рассказывал отец, и добраться до них вряд ли возможно. Такое объяснение казалось ему единственным логичным и непротиворечивым. Юный путешественник Максимилиана, настоящий, действительно добрался до неведомых земель, встретил там людей, остался у них жить. Или не остался, но рассказать о себе и о своей родине успел. Такой же молодой и дерзкий абориген пожелал столь же острых ощущений и совершил обратное путешествие. А почему не вернулся настоящий? Мало ли причин может быть. Там понравилось. Пережив кораблекрушение, не смог во второй раз решиться переплыть океан. Заболел, умер, влюбился. Как-то не хотелось думать, что на волшебных островах есть свои тайные службы и все, что из этого следует. Даже у Кантора не хватало хладнокровия и цинизма подозревать в шпионаже родного отца. Единственное, что он смог придумать толкового, это выбраться как-нибудь в лабиринт и попробовать найти доктора, то есть двоюродного дядюшку Дэна. Если спросить его напрямик, он не сможет солгать. Либо скажет правду, либо откажется отвечать. А из отказа, как убедительно доказал Шелар III, тоже можно делать выводы. Кроме двух уже упомянутых проблем, примерно в то же время обнаружилась еще одна. По сравнению с другими, она казалась мелкой и неважной, но портила жизнь куда основательнее. В один прекрасный день пробудился внутренний голос. Кантор надеялся, что этот паршивец заткнулся навеки, но стоило более-менее восстановить связность мыслей, как голос вернулся и начал со свойственной ему бестактностью задавать вопросы и капать на мозги хуже сварливой жены. Главными вопросами были, конечно, те самые два, которые и так не давали Кантору покоя, хотя он всеми силами старался о них не думать. «Зачем ты, недоумок, бросил такую замечательную девушку? И что ты, бездарь несчастная, будешь теперь делать?» И если на первый он еще мог привести хоть какие-то более-менее вразумительные аргументы, в которые сам уже с трудом верил, то второй беспощадно бил по самому больному месту. Кантор не знал, что будет делать дальше, и никаких идей на этот счет у него не было. До недавнего времени он искренне верил, что умрет, и печальная перспектива остаться не у дел, которой он делился с Аэтой прошлой зимой, его минует. Судьба оказалась бессовестной лживой стервой, похуже Патриции. Видит небо, он всегда был с ней честен, никогда не пытался увиливать или избегать, честно исследовал и принимал все ее выверты, а она подло и низко его обманула. Внутренний голос ехидно поправлял, что в некоторых вопросах Кантор передергивает и откровенно льстит себе, ибо его уход от Ольги был ничем иным, как попыткой обмануть судьбу, за что дурень и поплатился. Кантор отмахивался и напоминал, что его судьбой было погибнуть в бою. Голос начинал срываться на крик, доказывая, что предсказание обкуренного провидца, да еще при сменившихся обстоятельствах, никак нельзя было принимать за судьбу. Коль уж на то пошло, видение о двух детях с тем же успехом можно считать истинными, по крайней мере, Плакса тогда был трезв. А товарищ Кантор сам перепутал все на свете, а теперь плачется на судьбу. В конце каждой такой беседы Кантор выходил из себя, посылал сволочной голос во все известные места и грозился уехать в свой родовой замок, заняться разведением пчел, овец и кроликов, а также выращиванием роз и сочинением мемуаров. На этом месте голос терял способность к общению по причине истерического смеха. Самому Кантору было ничуть не смешно. Подобные разговоры вгоняли его в тоску и провоцировали очередной приступ головной боли. Он не знал, что будет делать дальше, и более того, ничего конкретного не хотел. В солнечное утро 17-го дня желтой луны, успешно поскандалив в очередной раз с внутренним голосом, уныло пялись в окно и чувствуя, как начинает ломить затылок, Кантор вдруг услышал посторонний голос на улице. Голоса всех обитателей дома он давно изучил, и они стали привычным фоном, почти не привлекающим внимания. Лишний голос на крыльце означал, что Торни и Пьер вернулись из города не одни. С ними гость. Не Элмар, но и не чужой человек. Кантор с уверенностью мог сказать, что знает этот голос и определит владельца, как только тот войдет в дом или скажет еще что-нибудь. О небо, только бы демона не принесли сюда лично его величество Шелара Третьего. С него ведь станется. Впрочем, нет, это не его голос. По высоте похож, но тембр немного другой, гуще, мощнее. «Благослови вас Господь, дети мои!» — произнес гость, пригибаясь в дверях. И Кантор потрясенно уставился на бывшего товарища, которого меньше всего ожидал здесь увидеть. Он давно догадывался и даже был уверен, что товарищ Тора был мистиком в прошлой жизни, но не ожидал, что, вернувшись к ней, он настолько изменится. Оказалось бы, всего-то сбрить усы, сменить нормальную мужскую одежду на серую рясу и вернуть классовую прическу. И кто тут малодушно подозревал, что Кантор с порога запустит в меня костылем? Широко ухмыльнулся Тора, прислоняя к стене свой неподъемный посох, с которым так и не расстался. При всем его плачевном состоянии я вижу, что товарищ улыбается. Кантор только сейчас заметил, что действительно улыбается и, наверное, выглядит при этом глупо и жалко. А еще он заметил в руках гостя подозрительно знакомый футляр, отчего ему сразу же расхотелось улыбаться. «Костыль слишком далеко», — пояснил он, не в силах удержаться хоть от маленькой шпильки. «Не дотянуться! Как тебя сюда занесло?» Тора водрузил на стол свою ношу, затем удобно уселся на кушетку Гиппократа, самое прочное, что было в доме, и неторопливо пояснил. «Соскучился по вас непутевым». «И решил развлечь нас игрой на гитаре», — добавил Кантор, не сводя глаз с футляра. «Или у тебя там съестные припасы спрятаны?» «А, это! Амарго велел тебе передать. Сказал руку разрабатывать. И привет передавал». «Так это он тебя снарядил?» «Это я от него сбежал», — пояснил мистик, принюхиваясь к запаху из кухни. «Я еле отвязался от должности придворного мистика». Но товарищ Амарго не успокоился и задался идеей сделать меня, если не главой ордена, то настоятелем храма. А мне его идея совсем не нравится. Я практик, а не администратор. К тому же в родном ордене меня не поймут. Поэтому я дал нашему заблудшему командиру время одуматься, а сам пока решил вас навестить. И заодно попрактиковаться, мысленно добавил Кантор. Разумеется, добряк Тора не мог просто так бросить товарищей, нуждающихся в его помощи. Это ведь его работа — разбираться в чужих проблемах, утешать и давать советы. Кантор и раньше об этом догадывался, а теперь, когда на необъятном пузе святого отца красовался символ ордена, а на бычьей шее болтался медальон, подтверждающий статус, никаких сомнений не оставалось. Мастер утешения из ордена духовного совершенства. «А письмо с нравоучениями он тебе случайно не передал?» «Хотел, но я отказался». «А если уж вспомнить, что врать грешно?» «То ли ты издеваешься, — вздохнул святой отец, — то ли успешно скрываешь магические способности». «Каюсь, лгать не только грешно, а вообще нехорошо. Выкинул я его». «Прочтя предварительно?» — уточнил Кантор, желая выяснить, насколько простирается честность среди последователей Христа. «Обязательно!» — не моргнув глазом, признался Тора. «У меня оставалась слабая надежда, что товарищ Амарго написал там что-то умное. Увы, в письме содержалось то же самое, что было сказано на словах, плюс нравоучения, которые ты все равно не захочешь слушать». «А что ж ты скажешь этому товарищу?» — хохотнул гном, задирая бороду, чтобы лучше видеть высоченного собеседника. «Если опять же вспомнить, что врать грешно и нехорошо. Скажу, что Кантор не захотел читать письмо, и я его оставил у вас». Все так же невозмутимо усмехнулся Тора. «Это и есть правда, потому что выкинул я его здесь же в огороде, а уточнять, сделал я это до встречи с Кантором или после, не обязательно». Из кухни выглянула Жюстин, вытирая мокрые руки. «Я давно заметила, что наши братья по ордену замечательно ухитряются находить компромисс между правдой и ложью», — сказала она. «И чем они выше рангом, тем изощреннее упражняются в словесных играх. Благословите, отче!» «Да на здоровье!» Святой отец благодушно улыбнулся, лениво производя трудноуловимое движение правой рукой. Опознать в этом небрежном взмахе благословения можно было только при очень развитой фантазии. «Однако я чую, что на кухне готовится что-то невообразимо вкусное, а мы тут всякими глупостями занимаемся. А кто-то мне обещал, если переживем бой за Кастель Агвилас, пригласить в гости и познакомить с шедеврами голландской кухни». «Приглашаю!» — засмеялась девушка и на правах сестры нахально похлопала святого отца по животу. «А в награду вы мне раскроете еще одну профессиональную тайну. Как вы ухитряетесь совмещать принятые в ордене посты и вашу страсть к чревоугодию?» «Увы мне, увы!» — Тора скромно потупился, изображая раскаяние. «Эти две вещи не совмещаются. Грешен я, ой, как грешен! Мои духовные наставники в свое время приходили в отчаяние и пытались бороться за мою бессмертную душу года два, а потом плюнули и оставили это безнадежное дело. Кантор, знавший товарища Тора не первый день, подивился наивности и фанатизму наставников. По его скромному мнению, подобные затеи следовало оставить в течение недели-двух. Кроме передачи для Кантора, недобросовестный посланец притащил с собой два огромных ломтя сала с пряностями, небольшой бочонок вельбы, квашеной с перцем, двухквартовую банку маринованных моллюсков, ведро апельсинов и еще кучу всяческой провизии. Видимо, тоже намеревался познакомить сестру с шедеврами мистралийской кухни. В противном случае он бы все это давно съел сам. Обед получился почти праздничным, несмотря на то, что заботливая целительница каждому персонально указала, чего кому нельзя и что будет, если к ее предостережениям не прислушаться. В частности, спиртного она не рекомендовала всем поголовно, но послушались разумного совета только больные на голову, если не считать Савелия, который не пил вообще, даже в человеческом облике. Кантор, может быть, и наплевал бы на все предупреждения из обычной своей вредности и желания неизвестно что всему свету доказать. Но насильно заставлять себя пить для этой сомнительной цели — это уж было бы слишком. А ему действительно не хотелось. Более того, при одном взгляде на соблазнительно булькающий бочонок вдруг накатила тошнота и усилилась тупая боль в затылке. Поэтому Кантор оставил всякие мысли о выпивке, зато добросовестно уничтожил половину апельсинов, наблюдая за преображением товарищей по действиям все того же бочонка. К концу обеда, плавно перетекшего в ужин, он начал понимать Амарго и всех прочих непьющих людей, которых ему довелось встретить. Наблюдать со стороны за попойкой, вон и не участвуя, сначала неловко, потом неприятно, а под конец и вовсе противно. В какой-то момент Кантор просто не выдержал и тихонько смылся из-за стола. Благо, ему уже не требовалась посторонняя помощь, чтобы доковылять до дверей и выбраться на свежий воздух. Бревно у крыльца, служившее героем скамейкой, неторопливо покрывалось мокрыми точками. Несколько прохладных капель упали на лицо и на волосы. Кантор заколебался, тащиться ли в дом за шляпой, остаться ли под дождем или вовсе отправляться спать. Пока он раздумывал, шляпа пришла сама. Вернее, не сама, а в компании плаща и товарища Тора, чья тень застыла в дверях, оглядываясь по сторонам. При этом святой отец занял своим телом весь дверной проем, рассчитанный на Гиппократа. «Я здесь!» — окликнул Кантор, присаживаясь на бревно. Даже если Тора специально подстерегал его, дабы поговорить по душам наедине, прятаться бессмысленно, да и недостойно. «Опять голова?» — уточнил Мистик, пристально всматриваясь потенциального пациента. «Или ты хотел о чем-то поговорить?» «Послушай, Тора», — не выдержал Кантер, — «неужели кто-то и в самом деле приходит к тебе с жалобами добровольно и признается, что у него проблемы, и он хочет поговорить?» «Сколько угодно», — ухмыльнулся толстяк, удобно располагаясь рядом и протягивая ему шляпу. «Не все же, подобно тебе, считают недостойным идти к священнику за советом». «Я ничего не говорил о советах», — упрямо возразил Кантер, набрасывая плащ. «Я говорил о жалобах. Отделиться своими проблемами можно, и не опускаясь до нытья и жалоб. Но ты не шарахайся, я не собираюсь настаивать. Просто мне кажется, что именно сейчас тебе мог бы понадобиться совет». «Тора, я обязательно навещу тебя и спрошу совета», — пообещал Кантер, рассматривая вечернее небо, мрачно-сизое, без малейшего намека на солнце или луну. По цвету неба невозможно было определить, которое же светило там сейчас должно быть. «Но не сейчас. Жаль тебя разочаровывать, я вышел всего лишь подышать свежим воздухом, и ничего более. Впрочем, если ты так уж настроен поработать, один вопрос все же есть». «Внимательно тебя слушаю. Если, конечно, твой вопрос не содержит глупостей вроде «А возьмут ли меня в орден духовного совершенства?» или «А где тут ближайший монастырь?» «Где ближайший монастырь, я и так знаю», — усмехнулся Кантер. «И даже знаю, что он женский». «Нет, такие мысли меня даже в худшие минуты жизни не посещали. И вообще вопрос не обо мне. Меня волнует Джустин. Ты сам должен был заметить, что она ко мне неравнодушна. Ведь мне не кажется, это действительно так. И почему тебя волнует именно это?» «Боюсь», — честно признался Кантер, — «за нее боюсь». «Ты хочешь сказать за ее обед? Она тебе тоже нравится?» Кантер кивнул, пряча глаза под широкими полями шляпы. «Настолько нравится, что ты за себя не ручаешься? Роковая страсть, не поддающаяся рассудку?» «Нет, просто нравится, не более». «Тогда чего ты боишься?» «Что она потеряет голову, позовет, поманит, и тогда я уже действительно ни за что не поручусь. Если вдруг эмпатический контакт...» «Не того ты боишься», — без тени насмешки отозвался Тора. «Не позовет и не поманит, и даже если приставать станешь, не даст. Как бы сильно ей не хотелось, Жюстин хорошо знает, что почем и что откуда берется. Не этого следует бояться». «А чего тогда?» Святой отец задумчиво нахмурился и пустился в долгие подробные объяснения. «Ты, наверное, сам знаешь, что мистики, ненаделенные магическими способностями от рождения, получают Божий дар при посвящении. Или не получают. Это уже каждому по вере его. Нарушение же обета может привести к потере этого дара. Но, с другой стороны, будучи введен в искушение, мистик прилагает определенные душевные усилия для его преодоления. Сила для этого затраченная никуда не девается, а прибавляет на какое-то время магической мощи. Ты думаешь, почему Жюстин никогда не дает прогноза заранее, а всегда с оговоркой «Сколько силы даст мне Господь?» Потому что знает за собой такую закономерность. Стоит ей подвергнуться искушению, и малышка начинает творить чудеса. А поскольку сестра Жюстин влюбчива как кошка, и в искушении ее вводит чуть ли не каждый мужчина приятной наружности, то преодолевать греховные желания ей доводится частенько. О ней уж пошла слава великой целительницы, святой чудотворицы. «Между нами, Кантер, если бы она не запала на тебя, то демона Брагатова вы с Испадой сейчас ходили. В лучшем случае через полгода выползли бы вот так же с палочкой, а без палочки и вовсе никогда. Да, собственно, зачем о плохом? Обошлось же. Я это к тому, что грешное вожделение в глазах сестры Жюстин не должно тебя пугать. Она не маленькая, сама знает, где попустить, где подтянуть. Не этого надо бояться. Сломать обет при таких играх с искушениями практически невозможно. А вот сгореть, хватанув лишку силы, это запросто. И как раз этого Жюстин не чувствует. Она абсолютно четко осознает, где лежит предел ее моральной устойчивости и насколько близко к нему можно приблизиться без риска для обета. А вот предельное количество силы, которой она способна управлять, не может определить даже примерно. Я могу как-то помочь с этим? Или лучше сразу попрощаться и не вводить девушку в искушение? Попрощаться ты не можешь хотя бы потому, что тебя в таком состоянии никто не отпустит, а сам ты далеко не уйдешь. Просто не поощряй ее, делай вид, будто не замечаешь, как и до сих пор делал. А то ведь если наша малышка увидит твою заинтересованность, сила искушения возрастет. А до какой степени она может расти безвредно, сие одному Господу известно. Все так серьезно? Кантор был уж не рад, что вообще завел этот разговор. Поощрять сестру Жюстин в ее греховных вожделениях он и так не собирался. А лишнее познание о пределах личного могущества мистиков вместо утешения только добавили поводов для беспокойства и переживаний. «Если хочешь знать, — Тора хитро усмехнулся, — насколько возрастает мощь одного отдельно взятого мистика при борьбе с искушением, могу привести конкретный пример, который ты видел своими глазами, а именно бесславное изгнание Горбатова. Должен сказать, что экзорцист из меня почти никакой, очень слабенький. С тех самых пор, как некий молодой адепт, едва успев получить сан священника, сломал обет воздержания в пище. Кантор, ну не смейся, это все было серьезно, меня чуть вовсе из ордена не выперли. Так вот, как я уже говорил, сладить с демоном, особенно нечистокровным, у меня не хватило бы сил, если бы не одна глупая случайность. Как раз перед самым началом битвы соорудил я себе изрядный такой бутерброд с копченым салом и свежей вельбой. «Кантор, я же просил, не смейся! Рано еще!» Только разинул я рот на эту вкуснятину, как на крепость полетели первые снаряды. И с того момента раненые пошли непрерывным потоком. Весь день у меня не было времени даже отдышаться, не говоря уже сали. А оно лежало и благоухало на весь лазарет. И должен заметить, мне действительно приходилось напрягать все свои душевные силы, чтобы бороться с искушением наплевать на все и сесть спокойно поесть. Теперь можешь смеяться над тем, как исход сражения может зависеть от куска сала. — А сам ты не боишься сгореть таким образом? — заинтересовался Кантор. — Еще как боюсь. Ты когда-нибудь видел, чтобы я специально выкладывал на видном месте кусок сала и весь день ходил вокруг него голодный? — Нет, конечно. Кантор не удержался от смеха, представив себе эту невероятную ситуацию. Но я думал, причина в другом. Отчасти ты прав. Мне просто не нужно лишнего могущества, да еще такой ценой. Но и возможные последствия я тоже очень хорошо себе представляю, поэтому никогда не прибегаю к такому способу намеренно. А Жюстин каждый раз рискует. Оно-то понятно. На экзорцистов нынче спрос небольшой. Демона в наше время сложнее найти, чем одолеть. А целители всегда при деле. Частенько больные попадаются вроде вас. А больной — это живой человек. Его жалко, ему хочется помочь. И, в общем, помогать людям — это правильно. Но все равно рискует сестра. Ты уж постарайся страстными взорами ее не одарять, ручки не целовать и серенад под окном не петь. Притворяйся глухим, слепым и глупым. Кантор невесело усмехнулся. И ни на что не годным. Боюсь, и притворяться не придется. Странно, как-то о чем-то обыденном и само собой разумеющемся заметил Тору. Раньше ты не был таким мнительным и не переживал о своих болезнях. Это я переживаю? Это я мнительный? Вот только из уважения к твоему сану. Ты не дашь мне по физиономии, добродушно закончил за него собеседник, даже не шелохнувшись. А теперь давай разберемся. Отчего ты мечешься в разные стороны и сам себе противоречишь? А давай не будем. Хорошо, не будем. Тут, собственно, и разбираться-то нечего. Ты до истерики боишься стать неполноценным физически или душевно, но неумело пытаешься это скрыть. И напрасно боишься, должен заметить. Все будет хорошо. Что ухмыляешься, не веришь? Верю, — возразил Кантор, — исключительно для того, чтобы товарищ отстал. Сомневаешься, но в целом все-таки веришь, иначе не прилагал бы таких усилий для лечебных упражнений, а давно бы застрелился. Кроме страха, о котором я уже сказал, тебя гложет неразрешимая проблема. Что тебе делать и куда податься, когда ты поправишься окончательно? Убивать тебе давно разонравилось, да и спрос на воинов у нас в Мистралии сейчас упал. В прежнюю жизнь тебе по каким-то причинам возврата нет, достаточно лишь заметить, что ты так и не назвал мне своего настоящего имени. Нового занятия ты себе еще не придумал. Застрял на распутье, как герой из сказки. Болтаешься в неизвестности, как муха в колоколе, и не знаешь, куда идти и что делать. Я, кажется, уже говорил, что не хочу публично ковыряться в своих проблемах. Сам разберусь. Да никто и не настаивает. Разбирайся на здоровье. Но если все-таки не сумеешь найти себе новое место в жизни, отчаешься и падешь духом, не торопись хвататься за пистолет. Приходи ко мне в обитель святого Сальвадора Утешителя. Есть у нас там одно чудо Господне, врата судьбы называется. Это и в самом деле что-то вроде природного портала, но обладает он необычным свойством. Таких, как ты, ищущих и мающихся, он выбрасывает туда, где вам и надлежит искать свое место в жизни. Вас много сейчас развелось, потерявших себя в бесконечных войнах, не знающих, куда идти. Многие приходят к нам. Целая очередь стоит к тому порталу, и редко кому он отказывает. А он еще и отказывает? Запросто. Если человек всего лишь дурью мается или жиру бесится, не срабатывает портал. Впрочем, иногда и срабатывает. Весьма назидательно и наглядно. В частности, половина бывших наших бойцов, сунувшихся туда в поисках пути, оказались в своих родных деревнях. Кантор немедленно вспомнил лабиринт с его своеобразным чувством юмора, но все же идея показалась ему занятной. «Приду», — кивнул он. «Я так и знал», — рассмеялся Тора. «Шагнуть в неведомое для тебя и проще, и интереснее, чем поразмыслить о жизни и своем месте в ней. Вечный воитель не велит вам задумываться об абстрактных вещах. А бессмертный бард, напротив, не дает увязать возвышенные материи с реальной жизнью. И кто бы из них не покровительствовал тебе сейчас, результат один». «Уж богов покровителей бы не трогал», — возмутился Кантор. «Ты же в них не веришь». «Зато ты веришь, а я для тебя говорю, доступным тебе языком. И коль уж зашла речь о языческих богах, подозреваю, что светлоликая Маальбли должна быть на тебя в большой обиде». «И это мне говорит христианин», — еще пуще возмутился Кантор, главным образом от того, что почувствовал справедливость упрека. «Чтоб ты понимал в обидах светлоликой, теолог недоделанный! До сих пор, как ты дал обет целомудрия, она и не смотрела в твою сторону, не говоря уже о консультациях!» «Ну, надо ж было что-то делать, когда я первый обет сломал!» — ничуть не смутился святой отец. «А целомудрие — это самый ходовой и действенный обет у нас в Мистралии. Хотя лично мне он ничего не убавил и не прибавил. Дар утешения у меня с рождения был, только его не разглядели вовремя. Посмотрели, что парень здоровый, крепкий, крестьянским трудом закаленный, и решили, пойдет в боевые монахи. Проявит интеллект и силу веры своей, пойдет выше, получит сан, а там как Господь даст. Ну, что из этого вышло, я тебе рассказал. Так что обет целомудрия — это у меня что-то вроде пожизненного покаяния. А слушать исповеди и наставлять на путь — природный дар плюс немного образования. «Пойти, что ли, мне в священники?» — очень серьезно спросил сам у себя Кантор, надеясь поддеть невозмутимого товарища. Тора не поддался на провокацию. Хитро хмыкнул и посоветовал. «Попробуй. В нечестивом вертепе, именуемом храмом Маальбли, тебя примут с распростертыми объятиями и даже не спросят, сколько тебе лет и веришь ли ты хоть во что-нибудь. У тебя ведь тоже природный дар». Кантор хотел опять заругаться, но вспомнил дедушку и смолчал. Тора на этом прекратил свои глупости и перешел на нейтральные темы. Зато внутренний голос, почерпнувший вдохновение в насмешливом совете святого отца, издевался над Кантором до глубокой ночи.